Глава 25. «Выкладывайте», — потребовала она. «Сначала мне нужно кое-что выяснить», — произнес Трэвис, обводя взглядом путаницу проводов позади них, заполнявшую практически все помещение, не считая узкого прохода к окну. «Все это электрическое снаряжение. Оно ведь на виду, доступно. Надо думать, специалисты Тангенса изучили тут каждый дюйм, верно? Каждое соединение, каждую клемму и каждый переключатель. Все. Есть неподключенные провода». Судя по взгляду, Пейдж его не поняла. «Я что имею в виду? Есть на каком-нибудь из этих этажей местечко, где работа выглядит незавершенной. Провода болтаются, инструменты валяются на полу, ну, в этом роде. Не успели доделать, все побросали и дали дёру». Пейдж покачала головой. Трэвис пораскинул мозгами еще секунду, а потом сказал. «Когда Тангенс нагрянул сюда в 2005 году, до активации всего этого оставалось 3 часа, она кивнула. Ему не хватило именно этих 3 часов, чтобы закончить все свои приготовления, так? Ну, так всегда считалось, да? При этом нигде в доступных нам помещениях недоделок не обнаруживается, а все 5 стальных ящиков заварены. Что бы в них ни было, с ними работа была завершена. Отсюда вывод. Если ему оставалось еще на 3 часа работы, эта работа должна была производиться наверху, за дверями 9-го этажа. Пейдж снова закивала. Разумеется, до этой версии Тангенс додумался еще давным-давно, что ему было понятно. «Когда вы ворвались в здание, где был найден шепот?» «На 7-м этаже, в защитном контейнере». Трэвис снова задумался, мысленно сводя все услышанное воедино и пытаясь рассмотреть эти факты и события с позиции Пилгрима в тот день, когда ему пришлось уносить отсюда ноги. Когда-то, почти 2 десятилетия назад, ставить себя на чужое место и влезать в чужую голову было для него так же привычно, как натягивать знакомую бейсбольную перчатку. В этом он был хорош вне зависимости от мотивации. «Прекрасно. Сейчас у нас 17 мая 2005 года», — промолвил он. «Пилгриму осталось 3 часа до приведения своего оружия в полную готовность. Этим он и занимается. Ему известно, что Тангенс идет по следу, и уже близко, поскольку в последние недели вы захватили нескольких его людей. Но о том, что вы вот-вот нагрянете, он не знает, иначе во избежание излишнего риска смылся бы отсюда пораньше. Но если так, получается, что он в это время не пользовался шепотом, потому что в противном случае объект бы предупредил его. И, в общем-то, можно представить себе, почему это могло быть так. Я хочу сказать, он вложил в это место 10 лет упорного труда. Работа уже близится к полному завершению, и он, возможно, полагает, будто и без шепота прекрасно знает, что ему осталось сделать». «Так», — протянула Пейдж. «Итак, он там, наверху. Работает на 9-м этаже. Шепот находится в сейфе на 7-м. Если он за 2 минуты получает известие о том, что люди из Тангенса уже на улице возле дома, каковы его действия?» «Видимо, он закрывает двери 9-го этажа, засовывает детекторные прокладки во все щели и покидает здание». «Итак, на это у него времени хватает», — отметил Трэвис. «Однако по пути вниз он не задерживается всего на несколько секунд на 7-м этаже, чтобы прихватить с собой шепот. Предмет, значащий для него больше, чем собственные органы чувств. Не странно ли?» «Да, конечно, мы тоже обратили внимание на эту нестыковку», — ответила Пейдж. «Поэтому мы не думаем, что в момент получения предупреждения Пилгрим находился на 9-м этаже. Скорее всего, он был на 1-м, куда мог спуститься по множеству различных причин. Там находится кухня, а также единственный работающий санузел». «Если так, поверить во все случившееся еще труднее», — промолвил Трэвис. Впервые за все время разговора во взгляде Пейдж появилась растерянность. Она промолчала, ожидая от него продолжения. «Он внизу, на 1-м этаже. Ему звонят. Черт возьми, Тангенс уже совсем рядом. Он рискует нарваться на противника, даже если выскочит из дверей прямо сейчас. У него просто нет времени на то, чтобы сбегать на седьмой этаж за шепотом. И он принимает самое трудное для себя решение. Оставляет шепот и бежит. Правильно. Но как в таком случае вышло, что двери девятого этажа закрыты и блокированы датчиками давления? Пейдж пожала плечами. Он мог сделать это перед тем, как спустился вниз? Не исключено, что это являлось стандартной процедурой. Все закрывать и опечатывать при каждом перерыве в работе, открывать и распечатывать при ее возобновлении. Уж ему-то было известно, как отключить датчики давления, когда нужно вернуться. Уверена, мы сами могли бы это выяснить, пусть и не с первой попытки. Проблема лишь в том, что ошибиться с первого раза означало бы обратить город в пар. «Нет, это объяснение не годится», — возражает Трэвис. «Вы вот о чем подумайте. Получается, Пилгрим проделывает все это с дверями ради того, чтобы на минутку спуститься вниз? Позади 10 лет работы. Работы, в результате которой он должен заполучить весь мир или что там ему нужно. И поработать-то осталось всего 3 часа. Наверняка последние несколько дней он ничем, кроме этой работы, и не занимался. Скорее всего, даже не спал. Готов поспорить, на кухне внизу все чашки были со следами кофе, и не только кофе. Судя по виду, эта догадка произвела на нее впечатление. «Амфетамины, да?» — спросил он. «Не метамфетамин. Наверное, что-то, отпускающееся по рецепту». Пейдж кивнула. «Дексидрин. Хорошая догадка». «Я бы не сказал. Ничего особенного. Я 3 года занимался преступной деятельностью. Не так долго, как многие, но все равно достаточно долго. Достаточно, чтобы почувствовать, как все это давит, непрерывно повторяя снова и снова. И это касается их всех». «Всех? Это кого?» «Людей, занятых вовсе не тем, чем положено, и знающих, что если их за этим накроют, им мало не покажется. Людей, находящихся не в том положении, чтобы валять дурака. И уж если они, как Пилгрим, вплотную приблизились к тому моменту, ради которого так долго все это терпели, сомнительно, чтобы кому-то из них вдруг приспичило сгонять на 5 минут вниз, чтобы сделать сэндвич. Да он с его возможностями просто послал бы кого-нибудь вниз за провизией, чтобы не отрываться лишний раз от работы. Что такого могло понадобиться ему внизу, чтобы ради этого пришлось закрывать дверь, раскладывать и подключать детекторы, с тем, чтобы в ближайшее время проделать обратную процедуру? И это за 3 часа до полного завершения работы». По глазам Пейдж он понял, что с этой позиции ни она, ни кто-либо из Тангенса события того дня не рассматривали. Возможно, просто потому, что никто из них даже не пытался поставить себя на место Пилгрима. Они, в отличие от Рэвиса, никогда не оказывались в столь критическом, отчаянном положении. «Но подложки в дверях установлены были. Это факт», — промолвила Пейдж. «Объясните, к чему вы клоните?» «Да к тому, что в таких обстоятельствах он не стал бы тратить попусту ни минуты. А стало быть, если и отрывался от дела, то ненадолго. С тем, чтобы иметь возможность как можно скорее к нему вернуться. Иными словами, все эти детекторы на 9-м этаже — фальшивка. Вы можете открыть эти двери и войти туда хоть сейчас». Некоторое время она молчала, просто смотрела на него, а потом сказала. «Провода, подведенные к подложкам, под током, мы проверяли». «Конечно», — хмыкнул Трэвис. «Все и должно было выглядеть реальным, так, чтобы никто в этом не усомнился. И чтобы не было никакой возможности узнать, так ли это на самом деле». Снова последовало молчание. Пейдж задумалась. Он смотрел на нее, сознавая, что его идея вряд ли способна вызывать восторг. Просто ему казалось, что это все же малость получше прочих предлагаемых вариантов действий. Всяко лучше, чем сидеть и ждать неизвестно чего. Похоже, Пейдж пришла к тому же выводу. Она достала телефон, набрала номер и связалась, судя по обращению, с тем же человеком в пограничном городе, с которым говорила раньше. Довела до него идею. Как эта идея была воспринята, Трэвис, не слышавший реакции собеседника Пейдж, сказать не мог. Спустя момент она произнесла: «Да, свяжитесь со всеми». И стала ждать, хмуря брови. Потом разговор возобновился. Что прозвучало в трубке, Трэвис не слышал. Но она испустила резкий вздох, опустила на дюйм телефон и встретилась в темноте с ним взглядом. «Ни одно из четырех наших отделений в городе не отвечает».